не уклоняясь от истины, либо выпала из моей памяти, либо заставила бы меня покраснеть, запятнав грязью эти страницы. Прожив в таком плачевном состоянии еще несколько месяцев, настоятельница умерла. Какая смерть, господин маркиз! Я видела ее в последний час, видела эту страшную картину отчаяния и греха. Ей чудилось, что духи ада окружают ее, что они готовятся овладеть ее душой. Вот они, — говорила она глухим голосом, обороняясь от них распятием, которое она держала в руке, и размахивая им направо и налево. Она выла, она кричала: «Господи, Господи!» Сестра Тереза вскоре последовала за ней. Нам назначили новую настоятельницу, старую, угрюмую и суеверную. Меня обвиняют в том, что я околдовала ее предшественницу. Настоятельница этому верит, и мои горести возобновляются. Новый духовник также подвергается гонениям со стороны церковных властей и убеждает меня бежать из монастыря. Мой побег решен. Между 11 и 12 часами ночи я выхожу в сад. Мне бросают веревки, я обвязываюсь ими, они рвутся, я падаю. У меня все ноги в ссадинах и сильно ушиблена поясница. Вторая, третья попытка. Меня поднимают на стену, я спускаюсь вниз. Каково же мое изумление, когда вместо дилижанса, в котором мне должно было быть представлено место, я увидела скверную извозчичью карету. И вот я по дороге в Париж с молодым бенедиктинцем. Я не замедлила убедиться по его непристойному тону, по допускаемым им вольностям, что нарушены все условия, о которых мы договорились. Тогда я пожалела о своей келье и поняла весь ужас своего положения. Тут я опишу сцену в карете. Какая сцена? Что за человек? Я кричу. Извозчик вступается за меня. Ожесточенная борьба между извозчиком и монахом. Приезжаю в Париж. Карета останавливается на маленькой улице перед узкой дверью, которая ведет в темные грязные сени. Хозяйка этого жилья выходит мне навстречу и помещает меня на самом верху в скудно обставленной комнатушке. Ко мне заходит женщина, занимающая второй этаж. «Вы молоды. Вам должно быть скучно, мадемуазель. Спуститесь ко мне. У меня вы найдете приятное общество мужчин и женщин. Не все дамы так прелестны, как вы, но почти все так же молоды. Мы веселимся на все лады, болтаем, играем, пьем, танцуем. Если вы вскружите головы всем кавалерам, клянусь вам, что дамы нисколько не рассердятся и не станут к вам ревновать. Приходите, мадемуазель». Все это говорила особо средних лет с умильным взглядом, слащавым голосом и очень вкрадчивой речью. 2 недели пробыла я в этом доме, подвергаясь преследованиям вероломного монаха, похитившего меня, страдая от бурных сцен, происходивших в этом подозрительном месте, и выжидая удобной минуты для побега. Наконец, такой случай мне представился, это произошло поздней ночью. Будь я вблизи от своего монастыря, я бы вернулась туда. Бегу, куда глаза глядят. Меня останавливают мужчины, я в ужасе, падаю без чувств от изнеможения на пороге свечной лавки, мне оказывают помощь. Очнувшись, вижу себя на каком-то нищенском ложе, вокруг меня стоят люди, меня спрашивают, кто я такая. Не знаю, что я им ответила. Мне дают в провожатые служанку, иду с ней, опираясь на ее руку. Пройдя довольно большое расстояние, девушка меня спрашивает: «Вы, конечно, знаете, мадемуазель, куда мы идем?» «Нет, голубушка, не знаю». «Должно быть, в приют для бедных». «В приют? Разве у вас нет пристанища?» «Увы, нет». «Что же вы такое натворили, если вас в столь поздний час выгнали из дому? Вот мы уже у ворот приюта святой Екатерины. Посмотрим, откроют ли нам. Так или иначе, не беспокойтесь, вы не останетесь на улице.